Махападана Сутра. Большая беседа о линии Будд. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты, в монастыре Анатха-Пиндики, там, где располагались хижины Карери. И вот в павильоне Карери среди монахов, только что пообедавших, собранной с подаяний пищи, развернулась большая дискуссия на тему прошлых жизней. Они говорили: «Это было в прошлой жизни», или «Так-то оно было». Благословенный с помощью чистейшего божественного уха, превосходящего человеческое, услышал их беседу. Поднявшись со своего сиденья, он направился в павильон Карери, сел на подготовленное сиденье и сказал: «Монахи, что вы обсуждали, собравшись вместе? Какую беседу я прервал своим появлением?» И они рассказали ему. «Тогда, монахи, не хотели бы вы услышать праведную беседу о прошлых жизнях? Учитель, для этого самое подходящее время. О, великий, самое время поведать об этом. Если бы благословенный поведал нам праведную беседу о прошлых жизнях, монахи услышали и запомнили бы это». «Хорошо, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить». «Как скажете, учитель», — отвечали монахи. «Монахи, 91 кальпу назад благословенный арахан, полностью пробужденный Будда Випашьин, появился в мире. 31 кальпу назад благословенный Будда Сикхи появился в мире. В ту же самую кальпу появился в мире благословенный Будда Висабху. А в нашу счастливую кальпу в мире появились благословенные Будда Какусанха, Канагамана и Кашьяпа. И, монахи, в нашу счастливую кальпу теперь и я тоже появился в мире как полностью просветленный Будда. Благословенный Будда Випашьин родился в кшатрийском роду, в кшатрийской семье, как и благословенный Будда Сикхи, как и благословенный Будда Висабху. Благословенный Будда Какусанха родился в брахманском роду, в брахманской семье, как и благословенный Будда Канагамана, как и благословенный Будда Кашьяпа. Я, монахи, будучи ныне арахантом, полностью просветленным Буддой, родился в кшатрийском роду и вырос в кшатрийской семье. Благословенный Будда Випашьин принадлежал к семье Кондания, как и благословенный Будда Сикхи, как и благословенный Будда Висабху. Благословенный Будда Какусанха происходил из семьи Касапа, как и благословенный Будда Канагамана, как и благословенный Будда Кашьяпа. Я, монахи, будучи ныне арахантом, полностью просветленным Буддой, родился в семье Готама. Во времена благословенного Будды Випашьина срок жизни людей составлял 80 тысяч лет. Во времена благословенного Будды Сикхи срок жизни людей составлял 70 тысяч лет. Во времена благословенного Будды Висабху срок жизни людей составлял 60 тысяч лет. Во времена благословенного Будды Какусанхи срок жизни людей составлял 40 тысяч лет. Во времена благословенного Будды Канагаманы срок жизни людей составлял 30 тысяч лет. Во времена благословенного Будды Кашьяпы срок жизни людей составлял 20 тысяч лет. В мое время жизнь коротка, ограничена, проходит очень быстро. Редко кто доживает до 100 лет. Благословенный Будда Випашьин обрел полное пробуждение под деревом Патали. Благословенный Будда Сикхин под деревом белого манго. Благословенный Будда Висабху под саловым деревом. Благословенный Будда Какусанха под акацией. Благословенный Будда Канагамана под смоковницей. Благословенный Будда Кашьяпа под бенгальским фикусом. А я достиг полного пробуждения под священным фикусом. У благословенного Будды Випашьина двумя главными учениками были Кханда и Кисса. У благословенного Будды Сикхи двумя главными учениками были Абхипху и Самбхава. У благословенного Будды Висабху двумя главными учениками были Сона и Уттара. У благословенного Будды Какусанхи Двумя главными учениками были Витхура и Санджива. У благословенного Будды Канагаманы двумя главными учениками были Бхийоса и Уттара. У благословенного Будды Кашьяпы двумя главными учениками были Тисса и Бхарадваджа. И теперь у меня два главных ученика — это Шарипутра и Маутгальяяна. У благословенного Будды Випашьина было три группы учеников. В первой было 6 800 000 учеников, во второй — 100 000, в третьей — 80 000. Все монахи в этих группах были арахантами. У благословенного Будды Сикхи было три группы учеников. В первой было 100 000, во второй — 80 000, в третьей — 70 000, и все они также были арахантами. У благословенного Будды Висапху было три группы учеников. В первой было 80 000, во второй — 70 000, а в третьей — 60 000 учеников, и все они тоже были арахантами. У благословенного Будды Кокусанхи была одна группа учеников, 40 000 монахов, каждый из которых был арахантом. У благословенного Будды Канагаманы была одна группа учеников, 30 000 монахов и все араханты. У благословенного Будды Кашьяпы была одна группа учеников, 20 000 монахов и все араханты. У меня, монахи, одна группа учеников, которой 1250 монахов, и вся эта группа состоит полностью из арахантов. Личным помощником благословенного Будды Випашьи был монах по имени Ашока. У благословенного Будды Сикхи таковым был монах по имени Химанкара. У благословенного Будды Висапху монах по имени Упасаньяка. У благословенного Будды Кокусанхи монах по имени Вудхиджа. У благословенного Будды Канагаманы монах по имени Садхиджа. У благословенного Будды Кашьяпы монах по имени Саббанита, а моим личным помощником ныне является Ананда. Отцом благословенного Будды Випашьин был царь Бандхума, а матерью — царица Бандхумати. Царской столицей был город Бандхумати. Отцом благословенного Будды Сикхи был царь Аруна, а матерью — царица Папхавати. Царской столицей был город Арунавати. Отцом благословенного Будды Висапху был царь Супатита, а матерью — царица Ясавати. Царской столицей был город Анапама. Отцом благословенного Будды Кокусанхи был брахман Агидатта, а матерью — брахманка Висакха. Царем в то время был Хема, а столицей был город Хемавати. Отцом благословенного Будды Канагаманы был брахман Янадатта, а матерью — брахманка Уттара. Царем в то время был Сопха, а столицей был город Сопхавати. Отцом благословенного Будды Кашьяпы был брахман Брахмадатта, а матерью — брахманка Гханавати. Царем в то время был Кики, а столицей — город Чаранаси. Царская столица — город Капиловасту. Так сказал благословенный. Затем поднялся со своего сиденья и отправился в свою хижину. Вскоре после того, как благословенный ушел, другая дискуссия разгорелась среди монахов. Удивительно, друзья, поразительно, насколько огромны сила и способности Татхагаты. Как он может вспомнить Будд прошлого, обретших пари нирвану, отбросивших все путы, отрубивших все путы к жажде, положивших конец круговерти становления, преодолевших все страдания? Он вспоминает их рождение, их имена, их семьи, их жизненный срок, их учеников и группы, связанные с ними. Родившись так-то, эти благословенные были такими и таковыми, такими были их имена, такими их семьи, таковой их дисциплина, таковой их дхарма, такой их мудрость и таким их освобождение. И каким же образом, друзья, благословенный открыл это своим прямым знанием, за счет которого он помнит? Родившись так-то, эти благословенные были таким и таковыми, такими были их имена, такими их семьи, таковой их дисциплина, таковой их дхарма, такой их мудрость и таким их освобождение. Быть может, такие-то девы раскрыли ему эти знания. Такой была беседа тех монахов, что вскоре была прервана. Благословенный, отдохнув и покинув свое уединение, отправился в павильон Карери, сел на подготовленное сиденье. Там он обратился к монахам. «Монахи, что вы обсуждали, собравшись вместе? Какую беседу я прервал своим появлением?» И они рассказали ему. Тадхагата знает все это своим собственным прямым проникновением в элементы дхармы. И девы также рассказали ему. «Итак, монахи, есть ли у вас желание послушать еще о прошлых жизнях?» Тадхагата знает все это своим собственным прямым проникновением в элементы дхармы. И девы также рассказали ему. «Итак, монахи, есть ли у вас желание послушать еще о прошлых жизнях?» «Учитель, для этого самое подходящее время. О, великий, самое время поведать об этом. Если бы благословенный поведал нам праведную беседу о прошлых жизнях, монахи услышали и запомнили бы это». «Хорошо, монахи, слушайте внимательно, я буду говорить». «Как скажете, учитель», — отвечали монахи. «Монахи, 91 кальпу назад в мире появился благословенный арахан, полностью просветленный Будда Випашьин. Он был из рода кшатриев и вырос в кшатрийской семье. Он принадлежал к семье Канданья. Срок жизни людей в то время составлял 80 тысяч лет. Он достиг полного просветления под деревом Патали. Его главными учениками были Кханда и Киса. У него было три группы учеников. В одной было 6 миллионов 800 тысяч монахов, во второй — 100 тысяч, в третьей — 80 тысяч. И все они были арахантами. Его личным помощником был монах по имени Ашока. Его отцом был царь Бандхума, а матерью — царица Бандхумати. Царской столицей был город Бандхумати. Монахи, Бодхисаттва Випашьин спустился с небесного мира Тушиты в чрево матери осознанным и бдительным. Таков, монахи, закон дхармы. Таков, монахи, закон, что когда Бодхисаттва спускается с небес Тушиты в чрево матери, то в этом мире с его девами, марами, брахмами, его аскетами, жрецами, царями и простолюдинами возникает безмерный, ослепительный свет, затмевающий сияние самых величественных божеств. И даже все те пространства, что лежат за пределами мировой сферы, ужасная беспросветная мгла, куда не достают даже мощные лучи солнца и луны, освещаются этим безмерным ослепительным сиянием, что затмевает сияние даже самых величественных божеств. И те существа, что родились там, в этой тьме, за счет этого сияния видят друг друга и осознают. Другие существа также родились здесь. И вся система 10 000 мировых сфер дрожит, трясется, содрогается, а безмерное сияние продолжает распространяться далее. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва входит в чрево матери, 4 девы приходят с 4 сторон света, чтобы защитить его, и говорят так: «Пусть ни один человек или нечеловеческое существо, пусть никто и ничто не причинит Бодхисаттве или его матери вреда». Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва входит в чрево матери, она естественным образом становится нравственной, воздерживается от убийства, от взятия того, что ей не было дано, от сексуальных проступков, от лжи, от употребления одурманивающих напитков и веществ. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва входит в чрево матери, у нее не возникает похотливых мыслей о связи с мужчиной, и на нее не может повлиять мужчина с похотливыми мыслями. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва входит в чрево матери, она радуется и восторгается удовольствием 5 чувств, наделенная и обладающая таковыми. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва входит в чрево матери, она не может заболеть какими-либо болезнями. Она чувствует легкость и не имеет телесной усталости. Она может видеть, что Бодхисаттва внутри ее чрева не имеет изъянов в своем теле и телесных качествах. Монахи, как если бы драгоценный камень, берилл, чистейший, совершенный, с 8 гранями, совершенный, яркий, безупречный, безукоризненный во всех отношениях, положили бы на синюю, желтую, красную, белую или оранжевую материю, и человек, с хорошим зрением взяв этот камень, описал бы его таковым, точно так же мать Бодхисаттвы не имеет никаких болезней и видит, что он внутри ее чрева, он не имеет изъянов в своем теле и телесных качествах. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда мать Бодхисаттвы умирает на седьмой день после его рождения, она перерождается в небесном мире Тушита. Таков закон. Таков закон, монахи, что в то время, как другие женщины вынашивают ребенка 9 или 10 месяцев, прежде чем начнутся роды, в случае с Бодхисаттвой все не так. Его мать вынашивает ровно 10 месяцев, прежде чем начинаются роды. Таков закон. Таков закон, монахи, что в то время, как другие женщины рожают сидя или лежа, в случае с Бодхисаттвой все не так. Его мать рожает стоя. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва выходит из чрева матери, первыми приветствуют его девы, а затем уже люди. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва выходит из чрева матери, он не касается земли. 4 девы подхватывают его и подают матери, говоря так: «Возрадуйтесь, ваше величество, у вас родился величайший сын». Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва выходит из чрева матери, то он появляется незапятнанным водами, слизью, кровью или какими-либо нечистотами. Он чист и безупречен. Если драгоценный камень положить на муслин из каши, то камень не загрязняет муслина, а муслин не загрязняет камень. Почему? Потому что чисты и ткань, и драгоценный камень. Точно так же и Бодхисаттва выходит из чрева матери незапятнанным водами, слизью, кровью или какими-либо нечистотами. Он чист и безупречен. Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва выходит из чрева матери, 2 потока воды хлещут с небес, один холодный, другой теплый, омывающий Бодхисаттву и его мать. Таков закон. Таков закон, монахи, что как Бодхисаттва рождается, он твердо встает на ноги и делает 7 шагов на север, а затем под белым навесом от солнца он охватывает взглядом все 4 стороны и громогласным голосом заявляет: «Я величайший в этом мире, наивысший в мире, первейший в мире. Это мое последнее рождение. Не будет больше новых перерождений». Таков закон. Таков закон, монахи, что когда Бодхисаттва выходит из чрева матери, то в этом мире с его девами, марами, брахмами, его аскетами и жрецами, царями и простолюдинами возникает безмерный ослепительный свет, затмевающий сияние самых величественных божеств. Таков закон. Монахи, когда родился принц Випашьи, его показали царю Бандхуми, сказав: «Ваше Величество, у вас родился сын. Соизвольте взглянуть на него». Царь посмотрел на принца и сказал брахманам, наученным в знаках: «Вы, почтенные, ведаете знаки? Изучите принца». Брахманы изучили принца и обратились к царю Бандхуми: «Ваше Величество, возрадуйтесь, величайший сын родился у вас. Большая удача для вас, большое счастье для вас, что такой сын родился в вашей семье. Ваше Величество, принц наделен 32 знаками великого человека. У такового человека есть только 2 участи. Если он живет мирской жизнью, он станет правителем, царем-миродержцем, вращающим колесо Дхармы, покорителем 4 сторон света, утвердившим порядок в своем царстве и владеющий 7 сокровищами. Эти сокровища таковы: сокровище колесо, сокровище слон, сокровище лошадь, сокровище бриллиант, сокровище женщины, сокровище домохозяин, сокровище советник. У него более 1000 сыновей, героев, могучего сложения, покорителей вражеских армий. Он правит, покорив эту охваченную морями землю без палки и меча, а только законом. Но если он оставляет мирскую жизнь и уходит скитаться бездомным отшельником, то он станет арахантом, полностью пробужденным Буддой, который сдернет завесу неведения с мира. И каковы, Ваше Величество, эти 32 знака великого человека? У него ровные стопы. На ступнях видны колеса о тысячи спицах. Выступающие пятки, длинные пальцы на руках и ногах, мягкие и нежные руки и ноги, пальцы на руках и ногах прямые, лодыжки подобны закругленным ракушкам, ноги как у антилопы, не сгибаясь он может коснуться и почесать колено рукой. Половой орган укрыт, кожа яркая золотого цвета, кожа настолько гладкая, что пыль не садится на нее. Из каждой поры тела растет только один волосок. Волосы прямые, черные с синевой, на краях загибаются вправо. Осанка поразительно прямая. На теле 7 округлостей. Грудь, как у льва. Между лопатками прямая спина, без изгиба. Пропорции, как у дерева фикуса. Рост равен размаху рук. Грудь равномерно закруглена. Он имеет абсолютный вкус. Челюсти, как у льва. У него 40 зубов. Зубы ровные. Между зубами нет пробелов. Зубы-клыки очень яркие. Язык очень длинный. Голос, как у птицы каравика. Бездонно голубые глаза. Ресницы, как у коровы. Волосы между бровями белые и мягкие, как хлопок. Голова, как царский тюрбан. Тогда царь Бандхума одарил этих брахманов новыми одеждами и исполнил все их пожелания. Затем царь назначил для принца Випашьи няни. Одни кормили его грудью, другие купали, третьи носили, четвертые качали на руках. Над его головой день и ночь держали белый навес так, чтобы защитить его от жары и холода, от листьев или пыли. Люди очень любили принца Випашьи. Подобно тому, как все любят голубые, желтые или белые лотосы, точно так же все любили принца Випашьи. Так его растили. У принца был приятный, красивый, восхитительный и очаровательный голос. Подобно тому, как в Гималаях у птицы каравика голос слаще, красивее, прекраснее и прелестнее, чем у всех птиц, точно так же голос принца Випашьи был самым восхитительным из всех. В результате прошлой кармы у принца был развит божественный глаз, и он мог видеть на лигу вперед, как днем, так и ночью. Принц Випашьи был внимательным и немигающим, подобно богам мира 33. По этой причине его назвали Випашьи. Когда царь Бандхума изучал какое-либо дело, он брал принца Випашьи на колени и объяснял ему это дело. Затем, сняв с колен, он, отец, тщательно объяснял детали. По этой причине его еще больше стали называть и Випашьи. Затем царь Бандхума построил 3 дворца для принца Випашьи. Один для сезона дождей, другой для зимнего сезона, третий для жаркого сезона. Все для того, чтобы обеспечить принцу удовольствие 5 чувств. Принц Випашьи оставался во дворце для сезона дождей 4 месяца. И среди прислуги не было ни единого мужчины, как и среди музыкантов. Он никогда не покидал этого дворца. Затем монахи. Через много лет, много сотен лет, много тысяч прошедших лет принц Випашьи сказал своему извозчику. «Извозчик, подготовь лучшие колесницы. Мы отправимся посмотреть парк удовольствий». Извозчик выполнил указание и доложил принцу. «Ваше царское величество, лучшие колесницы готовы. Можете отправляться, когда пожелаете». Так принц Випашьи забрался в колесницу и направился в парк удовольствий. По дороге в парк он увидел старого человека, погнутого, словно балка, под крышей, разбитого, опирающегося на трость, ковыляющего, больного, лишенного всякой юности. Увидев его, принц обратился к извозчику. «Извозчик, что случилось с этим человеком? Его волосы не такие, как у других, как и его тело». «Принц, это старик. Но почему его называют стариком?» «Его называют стариком, потому что ему недолго осталось жить». «Но ведь и я стану старым, Я не смогу избежать старости. И я, и вы, принц, станем старыми. Мы не сможем избежать старости. Хорошо, извозчик, достаточно на сегодня. Возвращаемся теперь во дворец. Как скажете, принц, сказал извозчик и вернул принца Випашьи назад во дворец. Вернувшись, принца Випашьи охватили грусть и уныние. Он кричал: «Черт бы побрал это рождение, ведь из-за него появляется старость у того, кто рожден!» Тогда царь Бандхума послал за извозчиком и сказал: «Ну как, насладился ли принц парком удовольствий? Был ли он счастлив?» «Ваше Величество, принц не насладился, он не был там счастлив. Что он увидел по пути туда?» Так извозчик рассказал обо всем случившемся. Тогда царь Бандхума подумал: «Принц Випашьи не должен оставить трон. Он не должен покинуть мирскую жизнь и стать бездомным отшельником. Слова брахманов, ведающих знаки, не должны исполниться». Так царь предоставил принцу Випашьи еще больше услаждений пяти чувств, так, чтобы он правил царством, а не покинул мирскую жизнь, чтобы стать бездомным отшельником. Так принц продолжал жить, потакая и привязываясь к наслаждениям пяти чувств. Через много лет, много сотен лет, много тысяч прошедших лет принц Випашьи сказал своему извозчику: «Извозчик, подготовь лучшие колесницы, мы отправимся посмотреть парк удовольствий». Извозчик выполнил указание и доложил принцу: «Ваше царское величество, лучшие колесницы готовы, можете отправляться, когда пожелаете». Так принц Випашьи забрался в колесницу и направился в парк удовольствий. По дороге в парк принц Випашьи увидел больного человека, очень больного, страдающего, валяющегося в своей собственной моче и испражнении. Некоторые люди поднимали его, другие клали обратно на кровать. Увидев это, он сказал извозчику: «Извозчик, что случилось с этим человеком? Его глаза не такие, как у других людей, как и его голова». «Принц, это больной». «Но почему его называют больным?» «Принц, его так называют, потому что он едва ли отправится от своей болезни». «Но ведь и я подвержен болезням, я не смогу избежать болезни». «И вы, и я, принц, подвержены болезням, и мы не можем избежать болезни». «Хорошо, извозчик, достаточно на сегодня. Возвращаемся теперь во дворец». «Как скажете, принц», — сказал извозчик и вернул принца Випашьи назад во дворец. Вернувшись, принца Випашьи охватили грусть и уныние. Он кричал: «Черт бы побрал это рождение, ведь из-за него появляются болезни у того, кто рожден». Тогда царь Бандхума послал за извозчиком и сказал: «Ну как, насладился ли принц парком удовольствий? Был ли он счастлив?» «Ваше Величество, принц не насладился, он не был там счастлив. Что он увидел по пути туда?» Так извозчик рассказал обо всем случившемся. Тогда царь Бандхума подумал: «Принц Випашьи не должен оставить трон, он не должен покинуть мирскую жизнь и стать бездомным отшельником. Слова брахманов, ведающих знаки, не должны исполниться». Так царь предоставил принцу Випашьи еще больше услаждений пяти чувств, так, чтобы он правил царством, а не покинул мирскую жизнь, чтобы стать бездомным отшельником. Так принц продолжал жить, потакая и привязываясь к наслаждениям пяти чувств. Через много лет, много сотен лет, много тысяч прошедших лет принц Випашьи сказал своему извозчику: «Извозчик, подготовь лучшие колесницы, мы отправимся посмотреть парк удовольствий». Извозчик выполнил указание и доложил принцу: «Ваше царское величество, лучшие колесницы готовы, можете отправляться, когда пожелаете». Так принц Випашьи забрался в колесницу и направился в парк удовольствий. По дороге в парк принц Випашьи увидел, как собирается большая толпа людей, одетых в разноцветные одежды, и несет гроб. Увидев это, он сказал извозчику: «Почему люди делают это?» «Принц, это то, что называется покойником. Отвези меня туда, где этот покойник». «Хорошо, принц», — сказал извозчик и сделал так, как было приказано. Принц Випашьи посмотрел на труп и сказал извозчику: «Почему его называют покойником?» «Принц, Его называют покойником, потому что его родители и родня больше не увидят его, как и он их. Но ведь я тоже умру, я не смогу избежать смерти. И вы, и я, принц, умрем, мы не сможем избежать смерти. Хорошо, извозчик, достаточно на сегодня, возвращаемся теперь во дворец. Как скажете, принц, сказал извозчик и вернул принца Випашьи назад во дворец. Вернувшись, принца Випашьи охватила грусть и уныние. Он кричал: «Черт бы побрал это рождение, ведь из-за него появляется смерть у того, кто рожден!» Тогда царь Банхума послал за извозчиком и сказал: «Ну как, насладился ли принц парком удовольствий? Был ли он счастлив?» «Ваше Величество, принц не насладился, он не был там счастлив. Что он увидел по пути туда?» Так извозчик рассказал обо всем случившемся. Тогда царь Банхума подумал: «Принц Випашьи не должен оставить трон, он не должен покинуть мирскую жизнь и стать бездомным отшельником. Слова брахманов, ведающих знаки, не должны исполниться». Так царь предоставил принцу Випашьи еще больше услаждений пяти чувств, так, чтобы он правил царством, а не покинул мирскую жизнь, чтобы стать бездомным отшельником. Так принц продолжал жить, потакая и привязываясь к наслаждениям пяти чувств. Через много лет, много сотен лет, много тысяч прошедших лет принц Випашьи сказал своему извозчику: «Извозчик, подготовь лучшие колесницы, мы отправимся посмотреть парк удовольствий». Извозчик выполнил указание и доложил принцу: «Ваше царское величество, лучшие колесницы готовы, можете отправляться, когда пожелаете». Так принц Випашьи забрался в колесницу и направился в парк удовольствий. По дороге в парк принц Випашьи увидел человека с обритой головой, бездомного аскета, носящего желтые одежды. И он сказал извозчику: «Что случилось с этим человеком? Его голова не такая, как у других людей, как и его одежда». «Принц, это аскет». «Но почему его зовут аскетом?» «Принц, аскетом мы называем того, кто воистину следует дхарме, кто живет в успокоении, делает хорошие поступки, совершает благие дела, кто безобиден и имеет подлинное сострадание к живым существам». «Извозчик, как чудесно, что его называют аскетом, который воистину следует дхарме, кто живет в успокоении, делает хорошие поступки, совершает благие дела, кто безобиден и имеет подлинное сострадание к живым существам. Отвези меня к нему». «Как скажете, принц», — сказал извозчик и сделал так, как было приказано. Принц Випашьи расспросил аскета: «Принц, поскольку я аскет, я воистину следую дхарме, живу в успокоении, наделен подлинным состраданием к живым существам». «Как чудесно, что тебя называют аскетом, тем, кто воистину следует дхарме, кто живет в успокоении, делает хорошие поступки, совершает благие дела, кто безобиден и имеет подлинное сострадание к живым существам». Тогда принц обратился к извозчику: «Бери колесницу и езжай назад во дворец, а я останусь здесь, обрею волосы и бороду, надену желтые одежды и оставлю мирскую жизнь, став бездомным аскетом». «Как скажете, принц», — сказал извозчик и вернулся во дворец. А принц Випашьи, обрив волосы и бороду, надев желтые одежды, оставил мирскую жизнь и стал бездомным аскетом. Огромная толпа из царской столицы Банхумати, 84 тысячи человек, услышала о том, что принц Випашьи стал бездомным аскетом. И они думали: «Нет сомнений в том, что это непростое учение и дисциплина, необычный уход из мирской жизни, ради чего принц Випашьи обрел волосы и бороду, надел желтые одежды и стал бездомным аскетом. Если принц так поступил, то почему бы и нам не сделать так же?» Итак, монахи, огромная толпа, 84 тысячи человек, обрели волосы и бороды, надели желтые одежды и отправились вслед за Бодхисаттвой и Випашьи в бездомную жизнь. И вместе с последователями Бодхисаттва ходил по деревням, городам, царским столицам. Затем, когда Бодхисаттва ушел в затворничество, он подумал: «Неправильно, что я живу вместе с такой толпой. Я должен жить один, отдельно от этой толпы». Посему через некоторое время он покинул толпу и жил один, 84 тысячи пошли одной дорогой, а Бодхисаттва – другой. Затем, когда Бодхисаттва стал вести уединенное житие в затворничестве, он подумал: «Этот мир в плачевном состоянии. Здесь есть рождение и распад, есть смерть, есть смена состояний и перерождение. И никто не знает способа, как убежать от этого страдания, этого старения и этой смерти. Когда же будет найдено освобождение от этого страдания, этого старения и смерти?» И затем монахи. Бодхисаттва подумал: что наличествует, что происходит старение и смерть, что является условием старения и смерти? И тогда монахи, в результате той мудрости, что появилась за счет глубокого рассмотрения, к нему пришло озарение. Рождение наличествует, когда происходит старение и смерть. Рождение – это условие для старения и смерти. Затем он подумал, что является причиной рождения, и к нему пришло озарение. Становление является причиной рождения. Что является причиной становления? Цепляние является причиной становления. Что является причиной цепляния? Жажда является причиной цепляния. Что является причиной жажды? Чувствование является причиной жажды. Что является причиной чувствования? Контакт является причиной чувствования. Что является причиной контакта? 6 чувственных опор являются причиной контакта. Что является причиной 6 чувственных опор? Имя и форма являются причиной 6 чувственных опор. Что является причиной имени и формы? Сознание является причиной имени и формы. Что является причиной сознания? И тогда монахи, в результате той мудрости, что появилась за счет глубокого рассмотрения, к нему пришло озарение. Имя и форма являются причиной сознания. И тогда монахи, Бодхисаттва Випашьи, подумал: это сознание опирается на имя и форму и не уходит куда-либо дальше. Вот до какой степени существует рождение и распад, существует смерть и смена состояний, существует перерождение. То есть имя и форма являются причиной сознания, а сознание является причиной имени и формы. Имя и форма являются причиной 6 чувственных опор. 6 чувственных опор являются причиной контакта. Контакт является причиной чувствования. А чувствование является причиной жажды. Жажда является причиной цепляния. А цепляние – причиной становления. Становление является причиной рождения. А рождение является причиной старения и смерти, печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Но вот как происходит вся эта груда страданий. И мысль возникновения появилась в уме Бодхисаттвы Випашьи вместе с прозрением в то, чего прежде никто не познавал. Появилось знание, мудрость, осведомленность и свет. Затем он подумал: а что отсутствует, что не случается старение и смерть? С прекращением чего происходит прекращение старения и смерти? И затем, в результате той мудрости, что появилось за счет глубокого рассмотрения, к нему пришло озарение. Рождение отсутствует, что не случается старение и смерть. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти. С прекращением чего происходит прекращение рождения? С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением чего происходит прекращение становления? С прекращением цепляния происходит прекращение становления. С прекращением чего происходит прекращение цепляния? С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением чего происходит прекращение жажды? С прекращением чувствования происходит прекращение жажды. С прекращением чего происходит прекращение чувствования? С прекращением контакта происходит прекращение чувствования. С прекращением чего происходит прекращение контакта? С прекращением 6 чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением чего происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением чего происходит прекращение имени и формы. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением чего происходит прекращение сознания. С прекращением имени и формы происходит прекращение сознания. Тогда Бодхисаттва Випассана подумал: «Я нашел путь прозрения в просветлении». То есть, с прекращением имени и формы прекращается сознание. С прекращением сознания прекращается имя и форма. С прекращением имени и формы прекращаются шесть чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор прекращается контакт. С прекращением контакта прекращается чувствование. С прекращением чувствования прекращается жажда. С прекращением жажды прекращается цепляние. С прекращением цепляния прекращается становление. С прекращением становления прекращается рождение. С прекращением рождения прекращается старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Так прекращается вся эта груда страданий. И мысль «прекращение, прекращение» возникло в Бодхисаттве Випассане вместе с прозрением в то, что прежде никто не познавал. Появилось знание, мудрость, осведомленность и свет. Затем монахи. В другое время Бодхисаттва Випассане пребывал в созерцании возникновения и угасания пяти совокупностей цепляния. Таково это тело, таково его появление, таково его угасание, таково чувство, таково восприятие, таковы умственные формации, таково сознание, таково его появление, таково его угасание. И за счет того, что он продолжал созерцание, возникновение и угасание пяти совокупностей цепляния, вскоре его ум полностью освободился от загрязнений. И тогда монахи, благословенный арахан, полностью просветленный Будда Випассана, подумал: «Что, если я буду теперь учить дхарме?» Мысль пришла к нему: «Дхарма, что я постиг, глубока, трудна для понимания и достижения, умиротворенная, великая за пределами мышлений, возвышенная, может быть познана только мудрыми. А эти люди восторгаются цеплянием, радуются ему, потворствуют ему. Но для тех, кто восторгается, радуется и потворствует цеплянию, будет трудно увидеть эту дхарму, а именно взаимозависимую природу вещей, взаимозависимое возникновение. Точно так же сложно увидеть успокоение всех формаций, оставление всех основ для перерождения, устранение жажды, бесстрастия, прекращение нирваны. Если бы я стал обучать этой дхарме других, они бы не поняли меня, и это было бы проблемно и тяжко для меня». И затем случилось так, что благословенный Будда Випассана спонтанно придумал эти строфы, прежде неслыханные. «Зачем объяснять то, что я постиг? Те, кто полны похоти и злобы, никогда не поймут. Поток, ведущий к этой дхарме, утончен, глубок. Трудно понять его. Увидеть может лишь тот, кого не ослепила страсть». Как только благословенный Будда Випассана произнес это, его ум склонился к бездействию, а не к решимости обучать дхарме. И тогда монахи. Мысли благословенного Будды Випассаны стали известны в сознании одного великого Брахмы, и Брахма подумал: «Этот бренный мир падет из-за решения Випассаны, благословенного Араханта, полностью пробужденного Будды бездействовать, а не учить дхарме». Так, этот великий Брахма, подобно тому, как сильный человек согнул бы выпрямленную руку, или же выпрямил согнутую, исчез из мира Брахм и появился перед благословенным Буддой Випассаны, поместив одеяние на одно плечо и склонившись, присев на правое колено, он приветствовал благословенного Будду Випассаны сложенными вместе ладонями и сказал: «Господин, пусть благословенный учит дхарме, пусть великий учит дхарме. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, которые падут, не услышав дхармы. Пусть они станут знающими дхармы». И тогда благословенный Будда Випассана объяснил: «Дхарма, что я постиг, глубока, трудна для понимания и постижения, умиротворенная, великая, за пределами мышлений, возвышенное, может быть познано только мудрыми. А эти люди восторгаются цеплянием, радуются ему, потворствуют ему. Но для тех, кто восторгается, радуется и потворствует цеплянию, будет трудно увидеть эту дхарму, а именно взаимозависимую природу вещей, взаимозависимое возникновение. Точно так же сложно увидеть успокоение всех формаций, оставление всех основ для перерождения, устранение жажды, бесстрастия, прекращение нирваны. И если бы я стал обучать этой дхарме других, они бы не поняли меня, и это было бы проблемно и тяжко для меня. И во второй раз великий Брахма попросил, и в третий раз великий Брахма попросил благословенного Будду Випашьи обучать. И тогда благословенный Будда Випашьи, признав просьбу Брахмы, движимый состраданием к существам, окинул мир взором Будды. И он увидел существ, у которых было мало пыли в глазах и много пыли в глазах, с сильными качествами и со слабыми, с хорошими возможностями и с плохими, тех, кого легко обучать, и тех, кого трудно. И некоторые из них жили в страхе перед совершением проступков и в страхе перед следующим миром. И подобно тому, как в пруду с голубыми, розовыми и белыми лотосами, некоторые лотосы рождаются и растут в воде, и могут расцвести в воде, так и не выйдя на поверхность, некоторые могут подняться до поверхности воды, а некоторые могут приподняться над водой, незапятнанные ею. Точно так же, монахи, благословенный Будда Випашьи, окинув мир взором Будды, увидел существ, у которых было мало пыли в глазах и много пыли в глазах, с сильными качествами и со слабыми, с хорошими возможностями и с плохими, тех, у кого легко обучать, и тех, кого трудно. И некоторые из них жили в страхе перед совершением проступков и в страхе перед следующим миром. И тогда, познав его мысль, великий Брахма обратился к благословенному Будду Випашьи этими строфами. Как путник на горной вершине взирает вниз на толпу, так и мудрец, видя все, смотрит вниз с высот дхармы. Свободный от скорби смотрит на тех, кто в горе погряз, подавленных рождением и старостью. Восстань, герой, победитель, вожатый каравана, пройди по миру, учи, о великий, дхарме, и они поймут. И благословенный Будда Випашьи ответил Брахме строфой: открыты врата бессмертия, пусть тот, кто слышит, взрастит свою веру. Из-за боязни беспокойства я не решался проповедовать чудесную дхарму людям, о Брахма. Тогда великий Брахма, подумав: я сделал так, что благословенный Будда Випашьи начнет учить дхарме, поклонился ему и, обойдя его с правой стороны, исчез. Тогда благословенный Будда Випашьи подумал: кого же первым обучить этой дхарме? Кто сможет быстро понять ее? И мысль пришла к нему: Кханда, царский сын, и Кисса, сын жреца, что проживает в царской столице Бандхумати. Они мудры, научены, опытны и долгое время живут лишь с малой пылью в своих глазах. И если сейчас я обучу дхарме вначале Кханду, а затем Киссу, то они быстро поймут ее. И так благословенный Будда Випашьи, так быстро, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул бы распрямленную, исчез из-под дерева, под которым обрел просветление, и появился в царской столице Бандхумати, в оленьем парке Тхены. И благословенный Будда Випашьи обратился к садовнику: садовник, отправляйся в Бандхумати и скажи принцу Кханди и сыну жреца Тиси следующее: почтенные Випашьи, благословенный Арахан, полностью просветленный Будда, появился в Бандхумати и пребывает сейчас в оленьем парке Тхемы. Он желает вас видеть. — Хорошо, почтенный, — сказал садовник и отправился донести известие. Тогда Кханда и Киса, снарядив лучшие колесницы, выехали из Бандхумати к оленьему парку Тхемы. Они заехали так далеко, как могли, а затем спешились и отправились пешком, пока не пришли к благословенному Будде Випашьи. Когда они подошли к нему, они поклонились и сели рядом. И тогда благословенный Будда Гипашьи дал им последовательную проповедь о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, об опасностях, низости и порочности чувственных желаний, а также о благе отречения. И когда благословенный Будда Гипашьи увидел, что умы Кханды и Кисы стали готовыми, податливыми, освобожденными от помех, радостными и умиротворенными, он поведал им особое учение Будды о страданиях, о их причине, о их прекращении и о пути. И подобно тому, как на незапятнанную ткань великолепно ложится краска, точно так же у сидящих на этом самом месте принца Кханды и сына жреца Кисы возникло чистейшее и незапятнанное око Дхармы, и они осознали: все, что возникает, подвержено прекращению. И они, увидев, постигнув, пережив и проникнув в Дхарму, вышли за пределы сомнений и обрели совершенную веру в учение Будды, не полагаясь в этом на других, и сказали: «Великолепно, господин, превосходно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхарму. Мы принимаем прибежище в Будде и в Дхарме. Пусть мы получим монашеское посвящение от самого благословенного. Можем ли мы получить посвящение?» И так принц Кханда и сын жреца Киса получили монашеское посвящение от самого благословенного. И тогда благословенный Будда Випашьи наставлял их лекциями по Дхарме, воодушевлял их, поощрял и восхищал их, объясняя опасности, низости и порочности обусловленных вещей и блага нирваны. И посредством воодушевления, поощрения и восхищения этой лекции вскоре их умы полностью освободились от загрязнений. И огромная толпа 84 тысяч человек из Бандхумати узнала о том, что благословенный Будда Випашьи пребывает в оленьем парке Кхемы, и что Кханды и Кисы обрили волосы и бороды, надели желтые одежды и оставили мирскую жизнь, став бездомными аскетами. И они подумали: нет сомнений в том, что это непростое учение и дисциплина, необычный уход из мирской жизни, ради чего принц Кханда и сын жреца Кисы обрили волосы и бороду, надели желтые одежды и оставили мирскую жизнь, став бездомными аскетами. Если они сделали это пред благословенным Буддой Випашьи, то почему не можем и мы? И так огромная толпа 84 тысяч человек вышла из Бандхумати и направилась к оленьему парку Кхемы, где пребывал благословенный Будда Випашьи. Когда они пришли, они поклонились ему и сели рядом. И тогда благословенный Будда Випашьи дал им последовательную проповедь о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, об опасностях, низости и порочности чувственных желаний, а также о благе отречения. И подобно тому, как на незапятнанную ткань великолепно ложится краска, точно так же и у сидящей на этом самом месте толпы, о 84 тысячах человек, возникло чистейшее и незапятнанное око Дхармы, и они осознали: все, что возникает, подвержено прекращению. И они, увидев, постигнув, пережив и проникнув в Дхарму, вышли за пределы сомнений и обрели совершенную веру в учение Будды, не полагаясь в этом на других, и сказали: «Великолепно, господин, превосходно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхарму. Мы принимаем прибежище в Будде и в Дхарме. Пусть мы получим монашеское посвящение от самого благословенного. Можем ли мы получить посвящение?» Итак, эти 84 тысячи получили монашеское посвящение от самого благословенного. И тогда благословенный Будда Випашьи наставлял их лекциями по Дхарме, воодушевлял их, поощрял и восхищал их, объясняя опасности, низости и порочности обусловленных вещей и блага нирваны. И посредством воодушевления, поощрения и восхищения этой лекцией, вскоре их умы полностью освободились от загрязнения. И затем огромная толпа 84 тысяч человек, что покинули ранее вместе с Бодхисаттвой Випашьи мирскую жизнь и стали бездомными аскетами, услышала: «Благословенный Будда Випашьи пребывает в оленьем парке Кхемы и обучает Дхарме». И тогда эта огромная толпа 84 тысяч человек отправилась в Бандхумати, в оленьий парк Кхемы, где пребывал благословенный Будда Випашьи. Когда они прибыли туда, они поклонились ему и сели рядом. И тогда благословенный Будда Випашьи дал им последовательную проповедь о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, об опасности, низости и порочности чувственных желаний, а также о благе отречения. И подобно тому, как на незапятнанную ткань великолепно ложится краска, точно так же и у сидящей на этом самом месте толпы 84 тысяч человек возникло чистейшее и незапятнанное око Дхармы, и они осознали: все, что возникает, подвержено прекращению. И они, увидев, постигнув, пережив и проникнув в Дхарму, вышли за пределы сомнений и обрели совершенную веру в учение Будды, не полагаясь в этом на других, и сказали: «Великолепно, господин, превосходно, как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный различными способами прояснил Дхарму. Мы принимаем прибежище в Будде и в Дхарме. Пусть мы получим монашеское посвящение от самого благословенного. Можем ли мы получить посвящение?» Итак, эти 84 тысячи получили монашеское посвящение от самого благословенного. И тогда благословенный Будда Випашьи наставлял их лекциями по Дхарме, воодушевлял их, поощрял и восхищал их, объясняя опасности, низости и порочности обусловленных вещей и блага нирваны. И посредством воодушевления, поощрения и восхищения этой лекции вскоре их умы полностью освободились от загрязнения. И в то время в царской столице появилось огромное собрание из 6 800 000 монахов. И когда благословенный Будда Випашьи отправился в затворничество, он подумал: «Теперь в столице такое огромное собрание монахов, что если я дам им разрешение, скитайтесь по миру, монахи, ради благополучия многих, ради счастья многих, из-за сострадания к миру, ради блага и счастья богов и людей. Пусть двое не пойдут одной дорогой и учат Дхарме, что прекрасно в начале, прекрасно в середине, прекрасно в конце, и в букве, и в духе, и отражает святую жизнь в полноте и совершенстве. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, которые падут, не услышав Дхарму. Пусть они станут знающими Дхарму. Но ровно через 6 лет соберитесь вместе в царской столице Бандхумати, чтобы продекламировать дисциплинарные правила». Тогда один брахма, узнав мысли благословенного Будды Випашьи, так же быстро, как сильный человек сгибает выпрямленную руку или выпрямляет согнутую, исчез из мира брахм и появился перед благословенным Буддой Випашьи. Поместив одеяние на одно плечо и склонившись, присев на правое колено, он поприветствовал благословенного Будду Випашьи сложенными ладонями и сказал: «Именно так, господин, именно так, о великий! Пусть благословенный даст разрешение этому огромному собранию скитаться по миру ради благополучия многих, ради счастья многих, из-за сострадания к миру, ради блага и счастья богов и людей. Пусть двое не пойдут одной дорогой и учат Дхарме, что прекрасно в начале, прекрасно в середине, прекрасно в конце, и в букве, и в духе, и отражает святую жизнь в полноте и совершенстве. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, которые падут, не услышав Дхарму. Пусть они станут знающими Дхарму. И мы тоже сделаем так же, как и монахи. По истечении 6 лет мы тоже придем в Бандхумати, чтобы продекламировать дисциплинарные правила». Сказав так, тот брахма поклонился благословенному Будде Випашьи и, обойдя его с правой стороны, исчез. Тогда благословенный Будда Випашьи, выйдя из затворничества, рассказал монахам о происшедшем. Я разрешаю вам, монахи, скитаться по миру ради благополучия многих, ради счастья многих, из-за сострадания к миру, ради блага и счастья богов и людей. Пусть двое не пойдут одной дорогой и учат Дхарме, что прекрасно в начале, прекрасно в середине, прекрасно в конце, и в букве, и в духе, и отражает святую жизнь в полноте и совершенстве. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, которые падут, не услышав Дхарму. Пусть они станут знающими Дхарму. Но ровно через 6 лет соберитесь вместе в царской столице Бандхумати, чтобы продекламировать дисциплинарные правила. И большая часть тех монахов ушла в тот же день, чтобы скитаться по стране. И в то время на континенте Джамбудвипа было 84 тысячи храмов. И в конце каждого года девы провозглашали: «Достопочтенные, прошел 1 год, осталось 5. По окончании 5 лет вы должны вернуться в Бандхумати, чтобы декламировать дисциплинарные правила». И точно так же было по прошествии 2 лет, 3 лет, 4 и 5. Когда прошло 6 лет, девы провозгласили: «Достопочтенные, прошло 6 лет. Настало время вернуться в царскую столицу Бандхумати, чтобы декламировать дисциплинарные правила». И те монахи, некоторые с помощью психических сил, некоторые с помощью девов, все в один день пришли к Бандхумати, чтобы рекламировать дисциплинарные правила. И тогда благословенный Будда Випаши поведал собранию следующие правила. Терпение — величайшая жертва. Наивысшее — это нирвана. Так говорят Будды. Тот, кто причиняет вред другим, тот не аскет. Не делай зла, но делай добро. Очищай свой ум. Таково учение Будды. Не обижай, не вреди. Придерживайся правил. Будь умеренным в еде. Живи в уединении. Развивай возвышенный ум. Таково учение Будды. Однажды, монахи, я пребывал в Уккатхе, в роще Субхаги, у подножья великого салового дерева. И когда я пребывал там в уединении, мысль пришла ко мне. Нет такого мира существ, до которого столь непросто добраться, и который я так давно уже не посещал, как мир богов чистых обителей. Что, если я навещу их сейчас? И тогда, так же быстро, как сильный человек выпрямляет согнутую руку или сгибает выпрямленную, я исчез из Уккатхи и появился в мире Авиха. Многие тысячи богов этого мира подошли ко мне, поприветствовали меня и встали рядом. И они сказали: «Почтенный, 91 кальпу назад Будда Випашхи появился в мире. Он был из рода кшатриев и вырос в кшатрийской семье. Он принадлежал к семье Канданья. Срок жизни людей в то время составлял 80 тысяч лет. Он достиг полного просветления под деревом Табибулья. Его главными учениками были Кханда и Тисса. У него было 3 группы учеников. В одной было 6 800 000 монахов, во второй — 100 000, в третьей — 80 000. И все они были арахантами. Его личным помощником был монах по имени Ашока. Его отцом был царь Бандхума, а матерью — царица Бандхумати. Царской столицей был город Бандхумати. Оставление мирской жизни благословенным Буддой Випашьи было таким-то. Его жизнь аскетом была такой-то. Его старания в практике были такими-то. Его полное просветление было таким-то. Он повернул колесо учения так-то. И те из нас, почтенный, кто прожил святую жизнь под учительством благословенного Будды Випашьи, освободились от чувственных желаний и переродились здесь. Точно так же многие тысячи богов этого же мира пришли и сказали: «Почтенный, 91 кальпу назад Будда Випашьи появился в мире. Он был из рода кшатриев и вырос в кшатрийской семье. Он принадлежал к семье Канданья. Срок жизни людей в то время составлял 80 тысяч лет. Он достиг полного просветления под деревом Табибулья. Его главными учениками были Кханда и Тисса. У него было 3 группы учеников. В одной было 6 800 000 монахов, во второй — 100 000, в третьей — 80 000. И все они были арахантами. Его личным помощником был монах по имени Ашока. Его отцом был царь Бандхума, а матерью — царица Бандхумати. Царской столицей был город Бандхумати. Оставление мирской жизни благословенным Буддой Випассаной было таким-то. Его жизнь аскетом была такой-то. Его старания в практике были такими-то. Его полное просветление было таким-то. Он повернул колесо учения так-то. И те из нас, почтенные, кто прожил святую жизнь под учительством благословенного Будды Випассаны, освободились от чувственных желаний и переродились здесь. Точно так же многие тысячи богов этого же мира пришли и сказали: «Почтенный, в эту счастливую кальпу в мире появился благословенный Будда. Он родился в кшатрийском роду, вырос в кшатрийской семье, принадлежал к семье Готама. В это время жизнь людей коротка, ограничена, проходит очень быстро, редко кто доживает до 100 лет. Он достиг полного просветления под священным фикусом. Два его главных ученика — Шарипутра и Маудгальяяна. У него одна группа учеников, которой 1250 монахов, и вся эта группа состоит только из арахантов. Личным его помощником ныне является Ананда. Его отец — царь Шутхадана, а матерью была царица Майя. Царская столица — город Капиловасту. Таковым был его уход из мирской жизни. Такой-то была его жизнь аскетом. Его полное просветление было таким-то. Он повернул колесо учения так-то. И те из нас, почтенные, кто прожил святую жизнь под учительством благословенного, освободились от чувственных желаний и переродились здесь. И именно так оно, монахи, что посредством прямого проникновения в элементы дхармы, Татхагата вспоминает Будд прошлого, которые обрели окончательную нирвану, выйдя за множественность, испепелив следы, истощив круговерт, преодолев все страдания. Он вспоминает их рождение, их имена, их семьи, их жизненный срок, их главных учеников и группы учеников. Эти благословенные были рождены так-то, были названы так-то, таковой была их семья, таковой была их нравственность, их дхарма, их мудрость, их житие, их освобождение. Так сказал благословенный. И монахи, возрадовавшись, восхитились его словами.